нашей квартире увеличится, если ты не придешь, и весна не весна. Если ты позабыла свой город, дожди, этот садик, дом в коммунальной квартире, Содом и Гоморра, кошки рожают, дети орут, и посуды гремят, соседские монстры курят, курят и счастье пьют. Весна, весна идет, весне дорогу, весна, весна идет, весне дорогу. Давно надоело, и больше, чем жить, что нет пустоты, есть отсутствие веры, что нет ни любви, есть присутствие лжи. А март своим безразборчивым бредом уложит свой грунт в тела молодых, да так, чтоб не смог реаниматор в искусстве своем сам себя превзойти. Весна! Что из того, что молчат провода? И что из того, что все песни похожи одна на другую, а та на тебя? Моей преисподней как будто бы людно, но просто сшивать уже рану край в край. И я разделяю все случаи жизни на что было до и после тебя. Весна! В нашей квартире увеличится, если ты не придешь, и весна не весна. Если ты позабыла свой город, дожди, этот садик и дом в коммунальной квартире, Содом и Гоморра, кошки рожают, дети орут, и посуды гремят, соседские монстры курят, курят и счастье куют. Да какая мне разница?